Потрясающе, жаль, что у меня не было возможности изучить такую чудесную вещь. Скажите мне, существуют ли рай и ад? Хех, беспокойтесь о своей загробной жизни, я смеюсь. Он вовсе не отрицал этого. Конечно, как глава гидры и как человек науки, я совершил много ужасного. Я предполагаю, что моя загробная жизнь не будет приятной. Я не знаю точно, существуют ли они, вам придется выяснить это самому, но поскольку боги реальны, можно предположить, что шансы на их существование довольно высоки. Понятно. Что ж, если ад существует, тогда я встречусь с вами там. В конце концов, вы сами совершили много преступлений. Auf Wiedersehen, Herr Ward. И вам того же, господин Рейнхард. Я поднимаю руку, и пара коса просто обезглавливает его, давая ему несколько безболезненную смерть. До свидания, господин Уорд. Глава 57. Ящик высокого уровня. Отправив Уайтхолла в не очень приятную загробную жизнь, я отправил вертолет в свой инвентарь. Голова сильно болела, но не так сильно, как в первый раз. Мне захотелось умереть, когда я положил в инвентарь квинджет щита. Почему мне необходимо класть предметы в инвентарь, чтобы продать их? Неважно, я бы сделал то же самое. Если я бы мог просто прикоснуться и продать предмет, я бы просто продавал целые здания. Одно прикосновение и бум, здания исчезли. Я отправился на базу, которую нашел в его воспоминаниях. Запечатывание большинства ментальных способностей очень помогло мне. Я стал более тонким, чем раньше. Уайтхолл ничего не заметил. Я обыскал все важные воспоминания, которые у него были, пока мы разговаривали, и нашел несколько классных вещей. Личную базу Уайтхолла я уничтожил довольно быстро, сжег ее дотла, а по городским громкоговорителям крутили Fallout Boy, Lichtyemup. Потом закончилось все на Donna Summer, Hot Stuff. Реакция людей была просто уморительной, хотя я играл лишь небольшую часть песен, нет смысла играть всю песню. Конечно, я ограбил место перед тем, как поджечь его, было бы довольно глупо сжигать место перед тем, как его ограбить. Но, опять же, бывали такие случаи, но это было для того, чтобы еще больше разозлить противоборствующую сторону. В фильме «Никто» главный герой сжег миллионы, просто чтобы разозлить русскую мафию. Это было глупо, но и его потеря. Были и хорошие вещи, как и ожидалось от такого человека, как Уайтхолл. Я сохраню некоторые бесценные произведения искусства, которые мне нравятся. Драгоценные камни, золото, машины и все остальное будет продано за очки. Самолет я тоже получил. Поскольку я убил голову гидры и разрушил его базу, я получил ящик высокого уровня и 1000 очков. Что ж, все или ничего, открываю ящик. Получена магия Ковчег Воплощения. Ковчег Воплощения – это форма потерянной магии, которая позволяет создателю материализовать, а затем использовать по своему усмотрению все, что он только может себе представить. Любое из их творений дает им огромную универсальность как в бою, так и вне его. Черт, возьми, какого черта, я сейчас умру. Неужели вся моя удача теперь исчерпана? Я просто тупо смотрю на экран. Несколько мгновений спустя, я получил одну из лучших способностей. Ковчег воплощения позволяет вам создавать все, если у вас есть необходимая магия для этого. Я могу создавать свои собственные навыки, если правильно все разыграю. Магия Ковчег воплощения связана с самыми корнями магии, и хотя она имеет свои ограничения, ее универсальность непревзойденна. Она может даже создавать магических зверей, но они будут творениями и не будут живыми. Они не будут чем-то большим, но, допустим, я хочу создать какое-нибудь знаменитое оружие вроде Экскалибура или Авалона, и если у меня есть необходимая мономагия для использования, это станет реальностью. Одним словом, как творец уничтожения из DXD, который использовался для создания обштук. На данный момент, пока я не дам Таносу получить больше 2 камней, я могу выиграть у него. Я могу использовать это, чтобы сломать 10% барьер, который камни ставят перед смертными. Очки. 1000. Продаю все предметы, которые я получил с его личной базы, плюс причудливый модифицированный вертолет. Он стоил 900 очков, что неплохо, но ожидал большего. Глупо было ожидать чего-то иного, это же магазин обмана. Я зря надеялся. Остальные предметы принесли мне 5000 очков. Черт, это был хороший куш. Итого 6900 очков. Мне нужно испытать ковчег воплощения на нескольких воинах, прежде чем я отправлюсь за следующей головой гидры. Как бы ни был хорош, Как бы ни был велик этот навык, мне все равно нужно тренироваться в нем, иначе я окажусь в роли неудачника, у которого он был изначально. Тот болван использовал его, чтобы превратить свои руки в меч и щит, а своих зверей – в пустую трату места. Статус. Сила. 480. Выносливость. 466. Ловкость. 445. Интеллект. 125 плюс 75. Удача. 20 плюс 30. Нен равно МА. 150400. Магия. 50-150. Грей из арки Тартароса. Чакра. 70000. Уровень элитного джуанина. Очки. 6900. 10 очков за час медитации. С моей нынешней магической силой я могу сделать много вещей, но мне придется подождать, пока моя магическая способность увеличится, чтобы я мог сделать реальные вещи. Но вправду ли моя удача увеличилась только потому, что я получил ковчег? Что это за логика? Будет лучше, если я отправлюсь в зеркальное измерение, чтобы проверить это. На самом деле будет лучше, если я отправлюсь туда полностью. Мне нужно поработать над своими способностями, уж слишком много их, и ими трудно управлять. Мне нужно купить дзюцу теневого клонирования. Подождите, а я могу сделать его с помощью ковчега? Я вхожу в зеркальное измерение и пытаюсь поработать над мелочами. Создаю оружие, затем наделяю его особыми свойствами, получается неплохо. Далее животные и магические звери, у меня получилось сделать их, их поведение идентично настоящим, но они не живые. Я начал создавать еще больше зверей, знаменитых, но для этого нужно много магии, и стоимость зависит от того, что я хочу. Я попробовал повторить технику теневого клонирования, и создался клон, который был точной копией меня, у него была моя личность, но в итоге он не передал воспоминания. Так что остается лишь купить навык в магазине. Неважно, я могу собрать это количество, уничтожая базы гидры. А с ковчегом это станет еще проще. Издеваться над людьми стало намного проще. Пойдемте и повеселимся. Глава 58. Слежка. Роудс и Старк на слежке. Прошел день, ты уверен, что заявится сюда? Спрашивает Роудс. Это одна из самых больших баз гидры, которую мы смогли найти. Кроме того, что нам остается делать, пока они не уберут мороженое с моей башни, я не вернусь. Тони просто пожимает плечами. Тони, я не хочу тебя обидеть, но ты в порядке? Ты вел себя странно с тех пор, как мы увидели Барнса. Мне тяжело представить, что испытываешь, когда видишь убийцу своих родителей. Но я должен спросить, как ты себя чувствуешь? С беспокойством спрашивает Роудс. Ну, сначала, признаюсь, я был зол, но потом, когда я начал успокаиваться, я понял, что он никуда не денется, и сейчас он, по сути, овощ, его мысли заморожены. Просто чудо, что его тело еще функционирует. И когда я думаю о нашем магическом друге, как считаешь, захочет ли он помочь ему? Даже если мы найдем его, у Роджерса нет ничего, что могло бы его заинтересовать, и я ни за что на свете не заплачу за его услуги. Говорит Тони, набивая живот закусками, которые он вытащил неизвестно откуда. Понятно, но почему бы нам просто не взорвать базу и не оставить записку или что-то в этом роде? Я имею в виду, это гидра. Плохо мы точно не поступим. По крайней мере, так нам не придется терять здесь время. Роудс просто вздыхает, его настигает умственная усталость. Потому что Александр Пирс не дает нам. У него есть связи с гидрой, и он, большая заноза в заднице. Можешь поверить, что он все еще давит на тебя, чтобы ты поделился с ними военной машиной? Качает головой Тони. Он скрытый лидер гидры, занимающий высокий пост в правительстве США. Он может мечтать сколько угодно, железный патриот является собственностью армии США. И только я могу его использовать, потому что ты позаботился о том, чтобы закодировать его после инцидента с Иваном. Так что сейчас я единственный, кто может использовать эту штуку. Почему бы тебе просто не назвать его хлыст? Заметил Тони, открывая новый пакет из своего секретного тайника с закусками. Потому что я не опущусь так низко, чтобы давать плохим парням кодовые имена, и... Какого черта вы делаете? Уорд прервал Роудса, внезапно появившись позади них. Они оба испугались до смерти. Боже мой! Роудс положил руку на сердце. Какого черта, мужик? Кричит Тони, тоже держась за грудь. Чем вы занимаетесь? Уорд просто игнорирует их крики. Для него они выглядят как дети, которых поймали за чем-то, чего они не должны были делать. Мы вроде как ждали тебя, удается сказать Роуцу. Ладно, а зачем? Ну, мы получили твой маленький подарок. Кстати, спасибо за него. Дело в том, что его мозг мертв, не то чтобы я жаловался, но если ты сможешь прийти и проверить его, и сказать, что надежды нет, это будет глазурью на торте. Тони взволнован как маленький ребенок от одной мысли об этом. Подожди, он мертв? Уорд прерывает его от дневных мечтаний. Да, разве ты не сделал это специально? Роудс приподнимает бровь. Нет, зачем мне тратить на это время? Отвечает Уорд. Ты надел ему на голову розовую ленточку и оставил записку. Это, по-твоему, не трата времени? Для небольшой комедии всегда найдется время. Роудс, тебе нужно развеяться. Все эти стрессы вредны для твоего здоровья. Уорд дает дружеский совет. Он прав. Как насчет того, чтобы нам с тобой пойти выпить после этого? Я познакомлю тебя с симпатичной барменшей. Тони демонстрирует яркую улыбку, присоединяясь ко мне. Роудс смотрит на нас и вздыхает. Мы можем, пожалуйста, просто уйти сейчас. Затем он смотрит на Тони. А она, горячая, Тони ухмыляется еще больше. О, ты даже не представляешь, и я уверен, что она неравнодушна к мужчинам в форме. Роудс хлопает в ладоши. Ладно, пойдемте, люди, работа ждет. Уорд смеется над их выходками, а затем смотрит на Тони. Ты смягчился, Старк. Честно говоря, я ожидал, что Барнс уже мертв. Я тоже, но, как видишь, все пошло не совсем по плану, и если я собираюсь убить его, он должен быть бодрячком. Убийство кого-то во сне оставит у меня неприятный привкус, признается Тони. Ха, когда сделаешь это пару раз, привыкнешь к такому. Уорд пожимает плечами. Ах да, ты был супершпионом до того, как перешел на темную сторону, процитировал Тони. Вообще-то я был с Гидрой с самого начала, и вот теперь я уничтожаю все их базы. Мир устроен забавно, ухмыляется Уорд. Я не хочу вас прерывать, но не могли бы мы двинуться с места? До башни еще далеко лететь, прерывает их разговор Роудс, будучи тем самым жужжащим убийцей, которым он является. Лететь, ты, наверное, шутишь? Уорд смотрит на него как на идиота. Ну и как ты предлагаешь нам добраться до... Ох, в этот момент Роудс вспомнил, что он может открывать порталы. Да, ох, ну, давай поглядим на магию. Было бы здорово, если бы нам не пришлось лететь всю дорогу назад. Глаза Старка загорелись. Он действительно хочет увидеть, как работает магия. В последний раз его разум был занят другими вещами, чтобы его мозг заметил потенциал магии. Вздох, только один раз. Мне любопытно, почему Барнс оказался в таком состоянии. Уорд начал вращать рукой и открыл портал, ведущий в башню. Мило, ты бы сделал состояние на туристическом агентстве. Шутит Тони. Я граблю Гидру направо и налево. У меня долго не будет проблем с деньгами. Ну, дамы после вас. Уорд указывает на портал. Старк хотел ответить, но Роудс подтолкнул его. У нас нет времени, поговорите позже. И последовал за Тони. Уорд просто пожимает плечами и тоже входит, а портал закрывается. Глава 59. Проверка 1. Мы прибываем в башню Мстителей, место ничуть не изменилось. О-о-о, сын Уорда. Значит, им удалось отыскать тебя, кричит Тор с другого конца комнаты. Привет, Тор, наш уговор остается в силе, мне нужно кое-что сделать здесь, на земле, прежде чем мы отправимся в Асгард. Ты можешь уже отправляться, если хочешь, но ты должен быть уверен, что доставишь меня туда в назначенное время. Он кивает в знак понимания. Он, вероятно, останется еще на несколько дней, а потом уйдет. Я не боюсь, что он не сдержит свое обещание. Он связан великой клятвой. Если он не сделает то, что сказал, то пострадает сильно. Клятва, связывающая разум, тело и душу, это не шутка. Наказание в аду покажется раем, по крайней мере, так гласят древние писания. Тор снова кивает, на этот раз самому себе. Похоже, он что-то решил. Отлично, я все равно планировал скоро уйти. Единственная причина, по которой я остался здесь, это чтобы скипетр не попал в руки смертных и не вызвал хаос. Потом случилась вся эта история с солдатом. Зимним солдатом, поправляет Сив. Да, им самым. Раз уж с этим покончено, я могу вернуться в Асгард. О, как жаль, я хотел увидеть воссоединение Тора и Локи. Это было бы чертовски забавно. Может, я все еще могу. Где-то должно быть заклинание слежения и шпионажа. Я копаюсь в своих воспоминаниях. Ага, нашел. Уровень грандмастера. Что ж, это справедливо. Я шпионю за влиятельными личностями, и проходить слежка должна незаметно. Наверняка Локи и Хеймдалл это заметит, но их реакция будет того стоить. Я молча накладываю на него заклинание. Конечно, повеселись с Локи. Я оставляю его и начинаю двигаться к бару. Можете думать о Старке что угодно, но в алкоголе он разбирается. Дойдя до бара, я останавливаюсь и смотрю на человека, который сейчас сидит в страданиях. Биннер, разве ты не ушел в отставку? Какого черта он снова здесь? А, он поднимает голову и смотрит на меня. О, это ты. Они притащили меня сюда. У девушки-программиста появились какие-то нестабильные способности, и они хотели, чтобы я проверил ее. Я почти покинул эту страну, но трудно путешествовать, когда тебя разыскивают несколько штатов. Тони пообещал доставить меня куда угодно в одном из своих костюмов, так что я останусь незамеченным. У Скай есть способности, как, черт возьми, им удалось сделать это за пару дней. Она уже стала нелюдем. Интересно, я пойду, проверю их. Я начинаю уходить, взяв свой напиток. Да, конечно, у нее тот еще удар. Постарайся не разрушить здание. Ладно, я не хочу больше слышать жалобы Тони, говорит он подавленным тоном и возвращается к медленному питью. Пройдя несколько комнат, я нахожу команду Колсона. Скай, Фитц, Симмонс и Мария Хилл там, вместе с тремя новыми людьми. С Маком, Бобби и Хантер. Йо, я поднимаю руку веселым голосом. Это сразу же оскорбляет старую команду. Простите, кто вы такой? Хантер прерывает их. Ты не читал документы, Хантер. Он тот парень, который победил Мстителей и похитил Фьюри, а его подружка-предательница застрелила Колсона и Марию, хотя про предательницу часть спорная, он также бывший агент Гидры, сказала блондинка Бобби. Бинго, дайте девушке приз, как вы, ребята, поживаете? Я слышал, у Скай появились новые способности, улыбаюсь я. Почему тебя это волнует, и не зови меня так больше, огрызнулась она в ответ. О-о-о, так ты наконец-то узнала свое имя, что ж, поздравляю, Дейзи Джонсон. Это заставило всех замолчать, это так весело. Ты знал, как, Скай, ныне Дейзи, говорит в недоумении. Само собой, сбор разведданных, моя специальность. Тем более сейчас, да здравствует телепатия. Почему ты ничего не сказала? Спросил на этот раз механик Мак. Ну, для начала, эти парни отправили меня на пытки, потому что они бездари, позволившие эмоциям взять над собой верх. Они знали, что мне промыли мозги, но все равно отказывались меня отпустить, даже когда я предложил рассказать им все, что знал. Поэтому я сбежал, убив по пути нескольких агентов щита. Я пожал плечами. Да, ты действительно доказал свою невинность, прошипела Мария. Эй, Хилл, как твои ноги? Удар ниже пояса, я знаю, но ничего не могу с собой поделать, остальные смотрят на меня. Вообще-то неплохо, Тони сделал мне протезы, так что я могу ходить. Как вы с Нет поживаете? О, и мне понравилось новое имя «Ледяной человек», очень оригинально, отвечает она. Отлично, мы отрываемся по полной, я уничтожаю базы Гидры направо и налево, и убиваю всех, кто имеет глупость прийти за мной, и меня не волнует, что обо мне говорят какие-то неважные люди, если они перегибают палку, я просто нанесу им визит и решу проблему. Я ярко улыбаюсь в ответ, оттаивая угрозы непринужденно, как будто говорю о погоде. Ты так далеко зашел, как мудро с твоей стороны, подбадривает Бобби. Что ж, двое могут играть в эту игру. Интересно слышать это от тебя. В конце концов, вы с Маком из другой фракции щита, работаете под началом Роберта Гонсалеса, шпионите за своими друзьями, а ты называешь меня лицемером. Это шокировало старую команду и привело к тому, что команде Макароны и Сыр пришлось объяснять, как они работали на другую фракцию, и как методы Фьюри привели к смерти многих людей. Мария была возмущена тем, что они так говорили о Фьюри, но я прервал ее. Фьюри, ох, этот парень уже давно умер, его сейчас варит заживо, они посчитали, что он слишком холодно ушел из жизни, поэтому разогревают его, разве адский бес не мил? Прежде чем разразилась буря, в комнату вошел Старк. Йо, что ты здесь делаешь? Овощ в медицинском отсеке. Я смотрю на него. Серьезно, овощ? Я понимаю, что у него отказал мозг, но не мог придумать ничего лучше. Он пожимает плечами. Дай мне немного времени, и я обязательно что-нибудь придумаю. Неважно, я уже повеселился, позвольте мне проверить его, и я пойду, Гидра ждет. Я покидаю команду и следую за Старком, они оставляют Марию в комнате и идут за нами. Я ожидал, что они начнут драться, но тот факт, что здесь враг, я, остановила их от этого. Значит, все эти тренировки со щитом были не бесполезны. У меня такое чувство, что произойдет что-то интересное, не могу дождаться. Глава 60. Проверка, 2. Мы входим в медицинский отсек, я вижу Барнса, лежащего на столе неподвижно, его глаза открыты, рядом с ним сидит Стив. Почему его глаза открыты? Спрашиваю я. Ну, мы закрыли их после того, как выяснили, что его мозг практически мертв, но он медленно открыл их через несколько часов, сообщает мне Стив. Я подхожу к столу, кладу руки над ним и сначала пробую свою магию обнаружения. Затем я пробую с ковчегом. Результаты доказывают, что эта штука, чит, она дала мне более подробный анализ, чем заклинание магии древних. Это конкретное заклинание было одним из многих, созданных Лысой за ее долгую жизнь, и она была тщательна в их создании, а ковчег превзошел все это, только потому, что я представил себе, как она ее делает. Какая же поломанная способность? Я возвращаюсь к результатам. Интересно, его мозг, скорее всего, был заморожен, когда он подвергся воздействию моей магии льда. Хотя я понятия не имею почему, я специально избегал его головы. Возможно, часть моей магии, которая была в атмосфере, попала в его мозг, но как и почему, я не знаю. Я отдернул руку. Это действительно интересно, никогда не ожидал, что это случится. Ну, правда, с моим дерьмовым контролем над льдом это напрашивалось, мне срочно надо заполучить дзюцу теневого клонирования. Тогда я смогу тренировать все свои силы, пока не возьму их под контроль. Запечатать мои ментальные способности было легко, у меня не было много силы в этой области, даже после ее увеличения, это все еще было выполнимо, но остальные невозможно запечатать. Сможешь его вылечить? Стив выводит меня из задумчивости. Без проблем, но я не собираюсь этого делать. Отвечаю я ему честно, я пришел сюда, получил то, что мне было нужно, мое любопытство прошло. Почему нет? Кричит он на меня, что очень глупо по отношению к единственному человеку, который может спасти его друга. Я игнорирую его расстройство и спокойно отвечаю, потому что для меня в этом нет никакой выгоды. К тому же, если я правильно помню, это он выстрелил Нед в живот, так что считай, что это моя мелкая месть, оставить его вот так. Но ты помог Тору и Тони, хватается он за соломинку. Да, помог. У них было то, что мне нужно, у тебя же нет ничего, что могло бы меня заинтересовать, к тому же я просто не хочу его лечить. Попробуй попытать счастье в другом месте, может найдется кто-то, готовый помочь живому оружию Гидры, а может и нет. В любом случае удачи. Я получил то, зачем пришел сюда, пора продолжать охоту. Сезон Гидры почти закончился. Кидаю я легкую шутку, но смеется только Старк, его полностью устраивает текущая ситуация, и я осмелюсь сказать, он более расслаблен, чем когда-либо за последние годы. Подожди, ты можешь исцелять коматозных людей, по типу Колсона, спрашивает Скай, но я перебиваю. Могу, но на кой черт мне помогать мужику, который хочет отправить меня на пытки. Если хотите, чтобы я его исцелил, можем решить это грубой силой. Я дразню их, поскольку мне снова хочется сразиться со мстителями, на этот раз мне сбегать не придется. Прости, но тебе придется поставить Баки на ноги. Стив поднимает свой щит, Скай присоединяется к нему, и Колсона тоже. Ох, кто-то самоуверен со своими новыми способностями, только потому, что она теперь может взрывать вещи, она думает, что она горячая штучка. Старк начинает смеяться. Ха-ха-ха, вы забыли, что это парень, который уничтожил нас недавно, и это было до того, как он обрел ледяные силы. И если вы собираетесь драться, делайте это на улице, я только что отремонтировал это место. Стив начинает бушевать, давайте быстро поставим его на место. Тони, не вмешивайся, предупреждает его Стив. Вмешиваться, я, в это, Старк показывает на себя, потом на нас. Ха-ха-ха-х, ты должно быть шутишь, я собираюсь насладиться шоу. Эй, Джарвис, сними это в 4К, я захочу пересмотреть это позже, с едой и напитками. Я собираюсь поиздеваться над ними так сильно, что это их травмирует. Эй, Старк, сохрани мне копию, и не волнуйся, я не буду использовать свой лед или оранжевое оружие, которое я использовал в прошлый раз. Договорились, Джарвис, начинай снимать. А как насчет тебя, Тор, не присоединишься к вечеринке? Он отступил к месту, где находится Роудс, как можно дальше от меня. О, нет, мне хватило, даже если все может пойти по-другому, чем в прошлый раз, мне нет нужды снова терять свое достоинство, потерять свой носитель силы. Это как, что вы, земляне, считаете унизительным, отвечает он. Я слышал от кого-то из моего отряда, что его застала голым его мать, пока он пытался спрятать свою девушку. Ох, ну не настолько, конечно, но вы поняли идею. Тор просто сидит, что за слабак, я имею в виду, я бы унизил его, но он бог грома, можно подумать, у него хватит смелости сразиться со мной снова. Стив бросается на меня со своим щитом, он ведь так ничему и не научился после нашего последнего боя, он наносит сильный удар, и я просто ловлю его кулак своей рукой. Что, он сильнее, чем раньше, что это за сила, он неплохо так прибавил в характеристиках, что за черт, сила дружбы работает, здесь, в Марвел, ни за что, теперь я точно побью их до посинения, сила дружбы будет остановлена здесь, я отпрыгиваю назад, и использую нить чакры, чтобы соединиться с его ногой, он пытается броситься ко мне, а я просто тяну его вверх, после чего он спотыкается и падает. А, что ты сделал? Я игнорирую его и подключаю еще нити к его суставам. Капитан Сосулька теперь стал марионеткой, я заставляю его двигаться к Дизи, которая ждала возможности напасть на меня. Так как я делаю это впервые, он выглядит так, будто исполняет танец робота, что на самом деле уморительно, я рад, что это снимают на камеру. Трус, сражайся со мной как мужчина, кричит он мне. Я просто заставляю его бежать за Скай, иногда поднимая в воздух, как марионетку. Бам-бам-бам. Я отпускаю Кэпа и ловлю руками пули, а затем ухмыляюсь Мэй, которая направила на меня свой пистолет. Она просто ухмыляется мне и указывает на бар. Я вижу, как Фитц отходит от трансформирующегося Биннера. Он пытается остановить его, но Халк швыряет его в сторону. Видимо, здоровяк все еще зол, что я в прошлый раз подстрелил его на улице. Старк кричит: «Нет, только не здесь, я только что все починил». Я закатываю глаза и открываю множество маленьких порталов, чтобы отправить всех, включая робота Джарвиса, на пустую поляну. Рев. Я улыбаюсь, прошло много времени с тех пор, как я чувствовал себя так. Посмотрим, на что ты способен. Глава 61. Избиение. Рев. Ха-ха-ха-ха-ха, ну иди сюда, громила. Я зову его, и он бросается на меня. Он чертовски быстр. Я чувствую свое окружение. Стив берет Дизи за руку и бросает ее на меня. Это атака клешней. Дизи все еще не очень хорошо контролирует свои силы, но она знает, что ломает вещи, которые находятся рядом с ней, когда она расстроена, поэтому она положила свои руки на меня, активируя свои силы. Она ухмыляется, думая, что победа за ними. Халк наносит удар по моей груди, а Дизи выпускает свою силу и впечатывает ее мне в спину. Прямо перед их ударом я быстро прочитал мысли каждого, все они думали, что я покойник, но они ошибались. Когда они ударили меня, не было ни взрыва, ни ударной волны, ни порыва ветра, ничего. Все они выглядели потрясенными, их умы отказывались верить в то, что они видят, а Халк просто растерялся. Его мысли были, почему крошечный человечек все еще стоит. Это был хороший массаж. Я разминаю плечи. Теперь попробуй на вкус свою собственную атаку. Я хлопаю обеими ладонями по Халку и выпускаю ударные волны, которые я хранил, используя свою причуду, плюс моя собственная атака добавляет силы. Халк взлетает как зеленая ракета, его больше нет, я отправил его в полет на 400 метров. Вау, говорят одновременно Роудс и Старк, а Тор просто стоит там с приоткрытым ртом. Я разворачиваюсь и бью Дизи тыльной стороной ладони, она крутится и падает на землю, я сломал ей челюсть. Это лучшее, на что ты способен, Роджерс. Если так, то я очень разочарован. Внезапно я услышал грохот молнии и отпрыгнул назад, а через полсекунды Тор ударил Мьёльниром по тому месту, где я стоял. В чем дело, Тор, наконец, отрастил яйца? Спрашиваю я его, он просто начинает смеяться, как сумасшедший. Ха-ха-ха-ха, не мог же ты ожидать, что я останусь в стороне при такой великолепной демонстрации силы. Давай сразимся. Я прикрываю лицо рукой, я забыл, этот идиот помешан на сражениях, и только я начал думать, что он становится умнее, он делает это, он сделал правильный выбор, оставаясь в стороне. Но как только начался бой с физической силой, его разум уже был в состоянии «я хочу ударить». Тор видит магию, он стоит на месте, Тор видит драку, он вскакивает. Это, в общем-то, резюмирует его мыслительный процесс. Асгард обречен, я должен скопировать библиотеку до того, как этот дурак сядет на трон, он наверняка сожжет ее, когда напьется. Ну, если это молния, то у меня есть идеальный счетчик на примете. Ковчег воплощения. Мое тело сделано из резины, невосприимчиво к свету и не получает урона от физических атак. Ха-ха-ха-ха, о чем ты говоришь? Давай драться. Он заряжает молнией все свое тело и молот, увеличивая свою силу и мощность удара, затем высоко подпрыгивает и обрушивается на меня как метеор, целясь молотом мне в лицо. Я с ухмылкой поднимаю руку и хватаю его. Происходит то же самое, я останавливаю его, когда он еще находится в воздухе. Он предвидел это и думал, что его молния заденет меня. Дизи обычно старается подавить свои силы, чтобы не навредить другим. Но здесь в этом нет необходимости, поэтому она в некотором роде разрушительна. Кэп просто безнадежно стоит в стороне, ища шанс вступить в бой, даже со своим щитом, он может заблокировать мой удар, но я просто побью его в следующую секунду. Это психическое давление душит его. От третьего лица. Это ведь не сон, Старк, потрясенный боем, спрашивает Роудса, который был рядом с ним. Я не верю своим глазам, это два наших лучших тяжеловеса. И девушка тоже не очень-то отстает, а он принимает их удары и разбрасывает их, как детей, говорит Роудс в недоумении. Эй, Тони, если мы присоединимся, мы вообще сможем что-нибудь сделать, Джарвис, зовет Старк. Сэр, их текущие шансы на победу, 8%. Если бы вы присоединились, шансы были бы 4%, объявляет Джарвис. Что? Почему шансы уменьшились? Кричит Роудс. Джарвис, а если я созову сюда весь легион? И мы пойдем в полную силу, каковы будут наши шансы, спрашивает Старк, сохраняя спокойствие. 0%, сэр. Ха-ха-ха, этот парень просто невероятен. У Старка смешанное выражение лица, неверие, страх, благоговение и многое другое. Тони, что это значит? Это значит, что он сдерживается, и очень сильно, с ними есть небольшой шанс, что они победят, если он допустит ошибку, но по мере того, как все больше людей присоединяются, ему придется стать серьезнее, тем самым снижая наши шансы на выигрыш. Все было подстроено с самого начала, говорит Старк, качая головой. Пригнись. Роудс прижимает Тони к земле, едва избегая зеленой ракеты, пролетевшей над ними. Эй, осторожно, кричит Старк. Заткнись, Тони, кричит Роджер в ответ, блокируя удар, предназначенный для Дизи. Это все, что он мог делать в данный момент. Быть щитом – это был единственный способ для них обоих остаться в бою, щит и пушка. Закончим с этим, мне скучно. Внезапно говорит Уорд, Халк прыгает, чтобы ударить его по голове, но он просто щелкает пальцами, и все в радиусе 180 метров застывает. Черт возьми, я стремился к 100. Пробормотал он себе под нос. Тед и сказал к без льда. Сумел проговорить Роджерс, несмотря на холод. Ну, у вас был шанс, и вы ничего не смогли сделать. Я повеселился, теперь мне пора. Уорд уже собирался открыть портал и уйти, но тут зазвонил его телефон. Он нахмурился, услышав незнакомый номер, но все же ответил. Да, несколько секунд послушал. Сейчас буду. Он открывает портал и оставляет позади разрушенное травяное поле. Но в зависимости от того, кого вы спросите, для Мстителей и команды это была боевая площадка, а для Уорда – просто место для беглой тренировки. Прим автора. Да, ему нужно проговорить это вслух, эффект воображения сильнее, когда вы проговариваете его, в хвосте феи и магическом индексе было то же самое, вы говорите это вслух, чтобы закрепить воображение, после практики он избавится от этой слабости, но так как он только что получил эту способность, ему нужно проговорить то, что он представляет. Глава 62. Побочная история, 2 от лица Бога. Тачми и Хелена наблюдают за Уордом, который сейчас разговаривает с Уайтхоллом. Что делает этот идиот, почему он сообщает ему о нас, я не знаю, сказала Хелена, которая пила вино на другой стороне дивана. Он странный человек, многие вещи, которые он делает, кажутся глупыми, но потом они меня удивляют. Вот почему мне нравится издеваться над ним через эти сообщения. Он слегка смеется, затем аура вокруг него становится серьезной, прежде чем он выкрикнет. Но почему они до сих пор не пересекли черту? Уорд и Нед явно нравятся друг другу, они должны просто переспать, как это делают нормальные взрослые. Потому что они хотят попробовать это по-настоящему, а не просто быстро переспать. Они должны скоро перейти черту, но они строят фундамент для счастливой жизни вместе. Оба они – сломанные шпионы. Даже если Уорд перевоплотился, у него остались воспоминания о предыдущем, которые нелегко игнорировать. У обоих глубокие проблемы с доверием, поэтому они не торопятся. Хелена говорит с мудрым видом. «С каких пор ты эксперт в любви, вуайеристка?» – спрашивает извращенный старик, прежде чем ему в лицо ударяют сферомоны. «Я знаю гораздо больше тебя, и перестань называть меня так, извращенец. Ты меня называешь извращенцем, ты вуайеристка!» – кричит он ей в лицо. «Я, по крайней мере, не называю себя тачми!» – кричит она в ответ. «А я не мастурбирую, подглядывая за людьми». Вот как, Хелена начинает стрелять в него сгустками энергии. «Что ты за бог? Ты отрицаешь часть себя!» – уклоняется он, качая головой. «Подожди-ка, разве твоя предшественница не была тоже вуайеристкой?» Она замирает. «Ой, не говори мне, что это входит в должность. Когда она учила тебя, она также учила тебя быть вуайеристкой». Хелена краснеет. «Ты, должно быть, шутишь. Заткнись ты, извращенный старик. Это она виновата в том, что показала мне. Конечно, я уверен, что она также виновата в том, что ты продолжала делать это в течение тысячелетий после ее ухода на пенсию. Иди и сдохни уже. Когда же ты выберешь себе преемника? Ты мне противен, и не только мне, всем нам. Ну, никто не хочет стать моим преемником, так что, думаю, вам придется терпеть меня еще пару тысячелетий. Интересно, почему?» Хелена замолчала. «И не говори, я потрясающий. Странно, что никто не приходит учиться у меня, словно это какой-то заговор», — серьезно говорит он. Хелена испускает долгий вздох и говорит: «Я потеряла всякую мотивацию. Сядь и держи свой капкан закрытым, чтобы я могла наблюдать за происходящим». 445. «О, смотрите, он открывает ящик. Он берет свое пиво и начинает пить. Ну, это должно быть весело». Хелена делает маленький глоток из своего вина. «Получен ковчег воплощения». Он выплевывает свой напиток. «Что? Не может быть!» – вскрикивает Хелена. «Это невозможно, что ковчег делает в ящиках». Он поворачивается к Хелене. «Откуда, черт возьми, мне знать? Он не мой перерожденец, и даже не твой, он просто использует твою систему», — кричит на него Хелена, медленно опуская бокал с вином дрожащей рукой. «Ящики не содержат таких мощных способностей, я прекрасно знаю об этом, поскольку именно я их создал». «Что, черт возьми, происходит?» Он открывает свой голографический компьютер и проверяет систему. «Сообщение от секретаря, босс отменил лимит ящиков, если он существует, он может его получить». «Зачем ему это делать?» — спрашивает Хелена, все еще потрясенная. «Я понятия не имею, Тачми сама просто стоит там, потрясенный. Ну, у него должны быть свои причины, босс сделает только то, что выгодно ему и организации, в конце концов». Хелена начинает успокаиваться. «Будем надеяться», — устало пробормотал Тачми. «Битва на травяном поле. Это невероятно, у них нет ни единого шанса. Я могу дать им камень бесконечности, и они все равно будут беспомощны, так как не знают, как его использовать», — восклицает Тачми сама. «Разве это не конец? Он ведь одолел свой мир», — нерешительно спрашивает Хелена. «У него все еще нет маны, чтобы сделать что-то хорошее, но да, все кончено, если только этот глупый спидранер не проснется и не исправит мир», — ворчит он. «Ох, почему вы все такие зануды? Он, Марвел, а ты, ДЦ. Вы оба идиоты», — ворчит Хелена. «Сказала мисс ГП», — кричит он в ответ. «Плюс, все закончится только после Таноса, затем, мяч будет в воздухе», — злобно ухмыляется Тачми. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Хелена. «Ты даже не потрудилась изучить сюжет Марвел, не так ли? Какое мне дело до того, что будет происходить в этом мире? У меня есть дела поважнее. Конечно, смотреть, как подростки трахаются в чулане для метел в Хогвартсе, гораздо важнее, чем сюжет одного из наших самых копируемых миров». Хелена снова начинает атаковать его, и на этот раз это продолжается некоторое время. «Кстати, были ли у тебя в последнее время интересные реинкарнации?» Старик просто ухмыляется, пока Хелена присела отдохнуть. Хелена прикладывает палец к подбородку. «Есть один молодой мафиози, он сейчас строит фундамент для своей империи, ему сейчас 5 лет, а у тебя? Я просто использую свой суперпинок Тачми, чтобы реинкарнировать их, самый интересный из них сейчас в теле супербоя. Он ничего не помнит, но через некоторое время ему начнут сниться сны о том моменте, когда я пнул его, чтобы он переродился. Не могу дождаться. Счастливо улыбается сумасшедший старик. Хелена смотрит на него некоторое время, прежде чем покачать головой. Какой же ты странный. Тот факт, что ты все еще жив после всего того дерьма, которое ты устроил, остается для меня загадкой. Я знаю, что ты создал систему так, что ни у кого из них нет шансов дать тебе отпор, но если они объединятся, босс не защитит тебя, он уже говорил тебе об этом раньше. Да, конечно, как будто эти слабаки рискнут потерять свои силы, сражаясь со мной. Насмехается он над этой мыслью. Хелена пожимает плечами. Твое дело, но тебя предупредили, а теперь извини меня, моя смена скоро начнется, и тебе лучше вернуться к работе. Говорит она и телепортируется прочь. Вздох. Почему у меня так много работы? Что ж, похоже, пришло время открыть новое подразделение. Как насчет офисный персонал Touch Me Sama 3.0? Да, звучит неплохо. Теперь, выберем из вселенной DC тех несчастных помощников, чтобы они делали за меня всю мою работу. Глава 63. Встреча с Еленой. Я не смотрел фильм «Черная вдова», я посмотрю, что я могу сделать из клипов, резюме и того, что я могу найти. Большинство вещей в этой мини-арке будут чистым дерьмом, так как я не смотрел фильм. Так что не слишком вникайте в то, почему они там или как это произошло, потому что я сам не знаю, я просто плыву по течению. Эта мини-арка будет отстойной. Будет много странных реплик от Елены, но они слово в слово из клипов, которые я смог найти на Ютубе. Я изменю драку между девчонками в квартире, потому что это просто глупо. Они дерутся без причины. Из тех клипов, которые я смог найти, Елена просто великолепна. Мне понадобится ваша помощь для следующих 4 глав или около того, 1 или 2, наполовину сделаны, и я просто не могу закончить их, потому что я не смотрел фильм, и семейный диалог, отстой, так что я выложу их в таком виде, а вы, ребята, просто напишите, что, по вашему мнению, подойдет, и я вставлю это. Начало главы. От лица Нет. ... Будапешт. Нет пытается войти в квартиру. Я знаю, что ты там. Послышался голос Елены с другой стороны. Ну, может, поговорим как взрослые люди? Я вхожу без оружия, на случай, если в меня выстрелит, активируется артефакт, который дал мне Уорд. Надеюсь, мне не придется его использовать, но я не стану направлять оружие на свою сестру. Я оставила прошлое в прошлом. Наши отношения не изменились. Елена направляет на меня пистолет. Отлично. Я бы хотела так думать. Опусти пистолет. Глупо выглядишь. Елена издает смешок и опускает оружие. Почему ты здесь? Она не сильно изменилась. Я получила информацию, что имеется лекарство и для остальных вдов, отследила кое-какие зацепки, и они привели меня сюда. А ты? Она смотрит на меня некоторое время, затем вздыхает и начинает говорить. Я нашла лекарство, если подвергнуть остальных вдов воздействию этого газа, то они освободятся, а что касается того, что я здесь делаю, то я сейчас прячусь от них. Все они ищут меня, а мне не хочется умереть таким глупым способом. Верно, есть способы получше. Я беру бутылку водки и наливаю нам 2 стакана. Я следила за тобой по телевизору, но сейчас ты, другая, сменила прическу. Она смотрит на мое лицо с прищуренными глазами. Я чувствую, как улыбка появляется на моих губах. Я скучала по этому балагану. Я ушла из щита и мстителей. Что? Почему? Разве ты не была героем? Почему ты не обратилась к Богу из пространства или Тони Старку, чтобы они помогли тебе? Она выглядит озадаченной моими действиями, и я не могу винить ее в этом. Мы сейчас не в лучших отношениях. Я вроде как пристрелила нескольких наших бывших коллег в его гостиной. Мы чокаемся стаканами и выпиваем водку. Хорошая вещь. Да, это поможет. Тогда почему ты, ну, знаешь, не прячешься от правительств, которые тебя ищут? Расскажу тебе позже. Давай найдем другое место, пока они не узнали, что ты. Бум. В потолке образовалась дыра. Мы с Еленой быстро спрятались. Мне не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, о чем она думает. Ее лицо говорит все. Тебе и вправду надо было это сказать? Я просто закатываю глаза. Слова автора. Одна драка в квартире и сцена побега, и они добираются до безопасного места. Я не знаю, стоит ли мне вообще утруждать себя написанием этой сцены, пока что сойдет и это. Ты в порядке? Спрашивает Нет у Елены, глядя на ее рану. Да, отличный план. Особенно та часть, где я чуть не истекла кровью. С сарказмом говорит Елена и встает, скрывая свою боль. Да, нам нужна помощь. Это чудо, что амулет не активировался от всего этого. Я начинаю набирать номер Гранта. Да, слышу я его холодный голос. Точно, я ведь звоню не со своего телефона. Привет, это Нет, я сейчас в затруднительном положении. Как скоро ты сможешь узнать мое местоположение? Он должен быть в состоянии найти меня довольно быстро с его магией. Сейчас буду. Он, не теряя времени, заканчивает звонок. Я поворачиваюсь к Елене. Он должен быть здесь с минуты на минуту. Я думала, ты больше не дружишь с мстителями. Так кто придет? Открывается портал, и из него выходит Грант от лица Уорда. Я оглядываюсь вокруг и вижу Нет в синяках, а рядом с ней стоит блондинка, держась за свое раненое плечо. А во, как вас двоих отделали, а как дела у парней, которые в вас стреляли? Мертвы, ответила Елена. Тебе обязательно было вызывать такого красавчика? Спрашивает она на русском, а я отвечаю. Поверь, я больше, чем просто симпатичная мордашка. Она была удивлена, что я знаю русский, но быстро справилась с этим. Встреча с невесткой, они не настоящие сестры, но неважно. «Кто это?» – Елена спросила Нет. «Грант Уорд, мой парень, представила меня Нет. Давайте поговорим где-нибудь, где мы сможем расслабиться. Я открываю портал, он поглощает нас и отправляет в одно из моих лучших убежищ. Вау, ты тоже какой-то герой?» – спрашивает она, все еще выныривая из портала. Я слегка смеюсь. «Нет, не герой, но меня показывают в новостях. Я охлаждаю ее пиво и делаю кубики льда для своего напитка. Так это ты?» Гидра сходит с ума. За твою голову назначена награда в 50 миллионов долларов. Я просто начинаю смеяться. Нет свистит. Слышишь, ты стоишь 50 миллионов. Немного успокоившись, я отвечаю. Я стою гораздо больше, но им, вероятно, не хватит денег, чтобы поднять награду. Они тратят кучу средств, делая контрмеры против меня, а награда предназначена для пушечного мяса, которое, как предполагается, должно меня замедлить. Хотите, я вылечу вас, девчонки? Я смотрю в глаза Нет. Я могу полностью исцелить тебя, если хочешь. Этот выбор остается за ней. Я знаю, что она сделает это, но она должна сказать это. Только тогда она полностью оставит эту травму позади. Нет замирает на мгновение, затем начинает плакать. Что случилось? Почему ты плачешь? Спрашивает Елена. Он сказал, что все вылечит, все наши шрамы, все наши раны, даже вернет то, что они у нас забрали. Елена поворачивается ко мне. Ты лжешь, перестань давать нам ложную надежду, невозможно просто вернуть все назад. Я понимаю, что это общая травма для всех вдов. Но вы только что видели, как я открыл портал и тем самым доказал, что магия существует. Так почему бы не существовать и лекарству, которое исцелит вас? Елена, просто наблюдай за ним. Грант, пожалуйста, сделай это. Нет смотрит на меня глазами, полными надежды. Пора ее кошмару закончиться. Я полностью сосредоточился на ковчеге и несколько раз четко произнес его в уме. Затем открыл глаза и сказал: «Ковчег воплощения». Яркий свет вырывается из Нет, хотя мы не можем этого видеть. Магия исцеляет каждую часть ее тела. Как только все закончилось, Нет начала падать, но я вовремя поймал ее. «Привет, как самочувствие?» Она отвечает жарким поцелуем, который длился несколько минут. Елена насмехается. «Снимите комнату». «Устала, но лучше не бывает. Я ощущала это. Каждый шрам исчез и...» Она немного задыхается от слез. «Я больше не бесплодна. Спасибо тебе большое, Грант». Она снова целует меня. «Всегда пожалуйста». «Да, кстати, я не выиграл пари. Фьюри покинул этот мир очень болезненным способом». Она ярко улыбается. «Ну, тогда, я полагаю, ты заслужил свою награду, что бы ты хотел». Я наклоняюсь. «Уверен, мы могли бы что-нибудь придумать». Затем громкое эхо прерывает нас. «Не то чтобы я не рада за вас, но у меня нет намерения сидеть здесь и смотреть, как вы занимаетесь сексом. Вы можете сделать это позже, а пока, не мог бы ты исцелить и меня? Пожалуйста». Она сказала последние несколько слов очень тихо. «Ну, я незнакомец, и ей, вероятно, никогда не приходилось просить кого-то о такой помощи. Легко что-то получать, когда ты обученный убийца с пистолетом. Конечно, я делаю то же самое для нее, и она просто падает от усталости. Эй, что ты за мужчина? Почему ты меня не поймал?» Кричит она на меня, но я вижу, как она счастлива. «Ты не моя девушка, и ты знала, что упадешь, так что могла заранее присесть, все на твоей совести. Я киваю, звуча абсолютно праведно, козел. Ругается она по-русски с улыбкой. У тебя уже настали месячные, потому что иначе твои резкие перепады настроения мне непонятны. Она достает пистолет и начинает стрелять в меня. Да, определенно месячные. Думаю, я буду избегать ее несколько дней. Вылечить ее месячные? Не-е-е, будет забавнее, если я оставлю все как есть. Перестань двигаться, чтобы я могла тебя пристрелить. Да, так определенно смешнее. Шпионы не сохраняют номера телефонов, они запоминают их в голове, поэтому, чтобы позвонить кому-то, они каждый раз набирают номер. Глава 64. Воссоединение семьи. И что теперь? Спросила Елена, успокоившись. Сейчас она пьет пиво, держа одну руку прямо под животом, и на ее лице улыбка. Теперь мне просто нужно найти вдов и помочь им. Говорю я, попивая амф, обожаю ковчег, просто чертовски полезен. Это лучший амф, который я пробовал. Вот так просто, недоверчиво спрашивает Елена. Да, но у меня не очень-то много времени, так что если у вас есть идеи, как все ускорить, не стесняйтесь, говорите. Нета и Елена смотрят друг на друга. О, нет, ни за что, кричит Елена на русском. Стоит попробовать, отвечает Нет. Нет, не стоит, даже не думай об этом, мы не видели их десятилетиями, после того, как они оставили нас в красной комнате. А их родители, ну это будет грязно. Речь идет про ваших родителей, не так ли? Я не знаю, почему я спросил. Да, про наших фальшивых родителей, которые бросили нас, выплюнула Елена. Но нам нужна помощь, чтобы найти остальных вдов, говорит Нет, все еще пытаясь убедить ее. А твой парень-волшебник не может просто использовать какое-нибудь магическое заклинание, чтобы найти их? Елена показывает на меня. Нет, извини, я их не знаю, и я не могу использовать заклинание слежения на том, кого не видел, или иметь какую-либо информацию о них, если на то пошло. Но почему именно они? Почему не какой-нибудь информационный брокер или другой преступник? Бедная девочка, она изнемогает от одной мысли о том, что снова встретится с ними. Ты знаешь почему? Даже несмотря на то, что они немного в отставке, у них обоих есть связи, которые могут привести нас к вдовам. Пытается убедить ее Нет. Они несколько раз ходили туда-сюда, пока я не решил, что хватит. Я щелкнул пальцами, и бум, звук пропал. Когда они заметили, что больше не могут говорить, они снова обратили свое внимание на меня. Я вернул им их голоса. Вы можете стоять здесь и спорить весь день, но не проще ли просто пойти и спросить их? Кто знает, вдруг они откажутся. Они посмотрели друг на друга, прежде чем Елена вздохнула. Ладно, мне нужно, чтобы ты открыл портал вокруг этой области. Нет показывает на карту. Без проблем. Я открываю портал вместе, о котором говорила Нет. Ну что, вы двое развлекайтесь, я присоединюсь к вам через пару часов. Нет кивает в знак согласия, и они входят в портал. Я открыл еще один и ушел по своим делам. Нет и Елена воссоединяются со своими родителями. Равно равно равно равно воссоединение семьи. Равно равно равно равно семейный ужин. Куда подевался твой парень? Спрашивает Елена. Ты с кем-то встречаешься? Милина удивлена. Ведь это было невозможно с самого начала. Грант зайдет через несколько минут. Он разрешил нам сначала воссоединиться с вами. Нет. Алексей кашляет и выходит в своем красном костюме. Он тебе по-прежнему впору. Милина свистит и начинает хлопать. Боже мой. Елена поворачивается и выпивает рюмку водки, мысленно молясь, чтобы хоть один бог спас ее от этой ситуации. Ха-ха-ха. Алексей смеется, садится и начинает петь. Восстаньте вы, работники спасения. Дут-та-дут-та-дут-та-дут. Елена смотрит на него, жалея, что вообще пришла на встречу с ними, наливая себе еще одну рюмку. Хэм-эм-эм, как в старые времена, вздыхает Алексей, чувствуя легкую ностальгию. Милина начинает говорить. Видите ли, это была семейная конструкция, это была просто рассчитанная уловка, которая длилась всего 3 года, хотя не думаю, что мы можем использовать этот термин, по крайней мере, теперь, не так ли? Итак, вот как мы поступ, начинает Нет, пока ее не перебивает Алексей. Воссоединение. Да, Нет и Елена гримасничают и одновременно выпивают по рюмке. 200. Милина все еще разговаривает с Алексеем. Ну, ты растолстел, но все равно хорош. Ух, когда же он приедет? Я хочу, чтобы он отправил меня куда-нибудь, куда угодно, только бы подальше отсюда. Равно. Вот как мы поступим. И снова ее прервали. Наташа, не сутулься, упрекнула Милина. Я не сутулюсь. Нет, немного защищается. Еще как сутулишься. У тебя скоро вырастет горб на спине. Послушай свою маму. Присоединяется Алексей. А боже мой, это. Вот так, Алексей выпрямляет спину, показывая ей, как это делается, как будто она не знает. Ладно, вы все, хватит валять дурака. Нет, я ничего не говорила, это нечестно. Елена, вот как мы поступим. Нет, Милина передает еду на тарелку Елены. Я не хочу есть, жалуется она. Съешь что-нибудь, Елена. Ох, и Елена выпивает еще один стакан. Эй, вы собираетесь рассказать нам о местонахождении красной комнаты? Равно. Да какая разница? Это было не взаправду. Что? Спрашивает Елена. Это было не по-настоящему. Кому какое дело? Повторяет Нет. Не говори так. Грустным тоном говорит Елена. Пожалуйста, не говори так. Это было реально. По крайней мере для меня. Она поворачивается к Милине. Ты моя мать, моя настоящая мать, самая близкая из всех, кто у меня был. Лучшая часть моей жизни была не настоящей, и никто из вас не сказал мне. Все отворачиваются, чувствуя неловкость. Вуш, в комнате начинает открываться портал, и все инстинктивно достают пистолеты. Нет и Елена опускают свои, когда понимают, кто это. Отлично, именно сейчас он решил явиться. Елена вытирает слезы. Уорд входит в комнату и смотрит на людей, направляющих на него оружие. ХМ, так вот с кого выбрали пример. Пытается пошутить он, но получается только хуже. Почему ты так долго, придурок? Спрашивает Елена и снова начинает реветь. АН, фальшивый отец, Алексей Аланович Шестаков. Фальшивая мать, Милина Востокова. Нет, Наташа Романова, 31 лет. Елена, Елена Белова, 26 лет. Слишком много драмы, писать такое слишком мучительно. Так что я просто пропущу это, извиняюсь за арку про вдовы, я не смотрел фильм, и похоже, что драмы в нем слишком много для такого новичка, как я, так что эта мини-арка будет отстой. Адиас Матхерфуцкер, отличный коктейль, копия Лонг Айленд, но все равно хорош. Глава 65, Бомбермен, от лица Уорда. Я был занят бомбардировкой баз Гидры, спокойно отвечаю я, наслаждаясь их шокированным выражением лица. Ты делал что? Спросили родители одновременно. Я ухмыляюсь, вспоминая последние несколько часов. Воспоминания. Я все еще не могу истребить гидру, они как тараканы, убиваешь одного, откуда-то появляются 20, в таком случае я мог бы просто разбомбить их. Ядерные бомбы, это может сработать, но это уничтожит и добычу. Но опять же, они начали переносить добычу с нижних баз на верхние и принялись укреплять их. Так что низкоуровневые базы должны быть пусты. Давайте попробуем это. Ковчег воплощения. Хрустальный шар, способный к дальнему ясновидению, ничто не может остановить его взгляд. И он способен следить за несколькими местами одновременно. Передо мной появляется темно-фиолетовый хрустальный шар. На это ушла почти вся моя магическая сила, но, учитывая его эффект, оно того стоило. Он может следить за 10 местами одновременно. Я кладу руку на хрустальный шар и смотрю на список баз низкого уровня. В моей голове появляются 10 образов, используя параллельные мысли и ускоренный мыслительный процесс. Я быстро просматриваю их. Внутри есть немного лута, но игра не стоит свеч, так что я могу просто уничтожить их. Моя магическая сила почти иссякла, так что использовать ковчег или лед не получится. Что ж, пришло время для старой доброй магии древних. Гримуар бесконечности. Давненько я его не использовал. Древние порталы. 10 порталов открываются вдалеке перед палатой с другой стороны над базой. С тех пор, как я завершил проект Гильгамеш, я ни разу не использовал его на полную мощность. Что ж, сейчас самое время проверить это. Врата Вавилона. Я бросаю 10 высококонцентрированных мечей древних, по одному с каждого портала. Как только они проходят портал и фиксируются на базе, они взрываются и разделяются на бесчисленное множество мелких мечей, соединенных тонкой нитью с цепью, соединяющей их со мной. Они полностью заполняют небо и устремляются вниз. Мечи начинают сыпаться на базы. Я взял этот прием у Зина, скопировал его драконий дождь. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Маленькие мечи изничтожили базы. Динь. База низкого уровня уничтожена. Получено 100 очков и тайный ящик низкого уровня. Динь. База низкого уровня уничтожена. Получено 100 очков и тайный ящик низкого уровня. 1000 очков и 10 тайных ящиков низшего уровня. Вот так. Я бы не смог сделать это без хрустального шара. Возможность видеть базы заранее значительно ускорит мой прогресс. Это очень эффективно. Я просто буду продолжать переключаться между ковчегом и бомбардировкой, а если закончится магическая сила, то просто использую врата с магией древних. А базы, на которых есть добыча, я оставлю на потом, заранее пометив их. Теперь посмотрим, что я смогу получить до того, как придет время встретиться с Нетой и ее семьей. Я не очень оптимистично смотрю на это. Семья бывших русских шпионов и убийц садится за ужин спустя десятилетия. Что может пойти не так? Они не представляют угрозы для меня, и я позволил Нет сделать это, потому что ей это нужно, преодолеть травму, полученную в красной комнате. Это одно, но тот факт, что она вела фальшивое детство до красной комнаты, это другое. Это все еще сильно беспокоит ее, а она просто игнорирует это. Я говорил об этом ей, но она просто отвечает, что все в порядке. Что бы там ни было, давайте проверим несколько древних заклинаний. Я не проверял их за пределами зеркального измерения. Я знаю, какой урон они могут нанести, но это было до того, как я получил усиление силы и ковчег. Эта штука, такой чит, я просто представляю, как заклинания улучшаются. Я имею в виду, как я потратил целых 2 дня, пытаясь понять это. Заклинания просто становятся лучше. Они становятся более эффективными и немного сильнее, просто потому что я так представил. И поскольку на самом деле ничего нового не создается, это не требует больших затрат. Иногда я просто смотрю, как ковчег делает свое дело, и удивляюсь, как все так вообще выходит. Эта штука, баг, по-другому и не скажешь. Тот факт, что оригинальный пользователь этой магии, Растераус, проиграл, имея при себе такую магию, откровенно невероятен. Этот чувак был имбецилом, он использовал ковчег для создания мечей, щитов и волшебных зверей. Это так глупо. Ну, я не последую его примеру, лучшие применения для него я сразу не найду, но точно не буду использовать его для создания бесполезных вещей. Начнем с бомбардировки. Несколько часов спустя. Это было, конечно, неожиданно, но очень удачно для меня. Их решение опустошить свои слабые базы обернулось против них. Всего за несколько часов я взорвал 100 низкоуровневых баз. Это 10 тысяч очков и 100 тайных ящиков низкого уровня. Вот так, мне следовало просто с самого начала сосредоточиться на сборе их взрывчатки, а не продавать ее. Но что за черт? В течение последних нескольких часов я просто сбрасывал гигантские айсберги, мечи древних, сильные бомбы, сделанные ковчегом. Далеко в сельской местности была база, внутри которой вообще ничего не было. Мне стало любопытно, что произойдет, если я открою портал над ней и открою другой конец рядом с солнцем. Это был один из самых идиотских поступков, которые я когда-либо совершал. Крошечная часть солнечной вспышки, которую я поймал и переправил на базу, уничтожила всю область, и это было очень заметно. Это было облако из чистой плазмы, и не будем говорить об электромагнитном излучении, которое осталось. Это место будет мертвой зоной на ближайшие несколько веков. Я просто надеюсь, что не слишком сильно повлиял на электромагнитные поля Земли, иначе будет плохо. И это была крайне незначительная часть и без того небольшой солнечной вспышки.